была вполне реальной. Мне оставалось только лежать на спине, почитывать детективные романы и есть. Звучит не так уж плохо, но я привык к деятельной жизни и чувствовал, что в Дароуби вернусь изрядно ожиревшим. Несомненно, пробудь я на Ирис Клоусон подольше, мне грозила бы и судьба уподобиться Карлу Расмуссену, толстенькому помощнику капитана, признанному чемпиону за обеденным столом. Хладнокровно разделавшись с горячими блюдами, он принимался за закуски и поглощал их в неимоверных количествах, заедая всю трапезу огромным ломтем с топленым салом. Не хочу утверждать, что равных ему я вообще не видел. Среди йоркширских фермеров мне встречались люди с могучим аппетитом, да и я сам обладаю на этом поприще некоторой репутацией. Тристан имеет обыкновение величать меня обжорой из Дароуби. Однако Карлу я и в подметке не годился и взирал на него со смиренным восхищением. После ужина капитан сказал, что на обратном пути они предлагали зайти в Данциг, но планы изменились, и мы теперь едем в Штеттин. Он пользовался более легкими для произношения старыми немецкими названиями, хотя теперь эти польские порты называются, соответственно, Гданьск и Щецин. В Щецине мы возьмем на борт 800 свиней и доставим их в Любек. Капитан рассчитывал погрузить их в воскресенье и быть в Любеке в понедельник. Но все зависело от погоды, которая оставалась омерзительной. Ветер по-прежнему был встречным, и мы продвигались вперед со скоростью 6 узлов. Я сел было писать дневник, но тут же соскользнул к двери. С трудом вернулся на место и вновь соскользнул. Видимо, предстояла еще одна бессонная ночь. Моя помощница Рози. «Сердце я отдал свое в беззаботные руки», — звенел тоненький голосок Рози, пока я осторожно вел машину по изрытому колеями проселку. Теперь мои часы за рулем скрашивало пение. Ехал я перевязать рану на спине коровы и слушал с огромным удовольствием. Мало-помалу до моего сознания дошло, что свершилось еще одно чудо. Вновь со мной на вызов едет мой ребенок. Когда Джимми поступил в школу, мне очень не хватало его общества в машине. Однако я и вообразить не мог, что все повторится, но уже с Рози. Следить, как твои собственные дети впервые знакомятся с четвероногими обитателями ферм, наблюдать их растущую любовь и интерес к окружающей природе, слушать детскую болтовню, неспособную надоесть, разделять веселье и смех, скрашивающие трудности и заботы каждого дня, все это мне было даровано дважды. Ну а что до пения, так все началось с покупки радиолы. Музыка всегда значила для меня очень много, и проигрыватель доставлял мне немало счастливых минут. Однако я мечтал обзавестись чем-нибудь получше, чтобы прекрасные оркестры, игра и пение моих любимых исполнителей звучали точнее и естественнее. В те времена о стереосистемах и прочих современных новинках, революционизировавших мир записанной музыки, еще никто не грезил. Пределом желаний была хорошая радиола. После долгого, мучительного изучения каталогов разных фирм, наслушавшись всяческих советов и рекомендаций, я сократил список возможных моделей до 3, и, чтобы сделать окончательный выбор, попросил доставить их в Скелдейл Хаус, прослушал на каждое начало бетховенского скрипичного концерта, потом повторил пробы еще несколько раз, несомненно, доведя представителя радиомагазина до белого коленя. Зато я убедился, что должен купить Мерфи, и только Мерфи. Великолепный футляр, изящные ножки, а главное — звучание. На полной мощности ни малейшего искажения.